Летим по встречной, секунды вечность, ветер не догнать, время не понять. Летим по встречной, секунды вечность, ветер не догнать. В объятиях нежных, в темноте лежать.